Глава 4. «Фрэнки, это... тут графиня Эмма Барлоу, хозяйка ведьминого дома. Она попросила...» Невнятно забормотал Бен, но был грубо прерван, судя по всему, их предводителем. «Я уже слышал душещипательную историю этой леди. Не стоит ее повторять. Из каких это пор благородные девицы обращаются за помощью к разбойникам?» «А разве разбойники перестали быть мужчинами?» Делана удивилась, медленно поворачиваясь в сторону говорившего, дерзко заявила. «Я считала, что профессия разбойник романтичная и полна приключений, а предводитель всегда красив, смел и силен». «Хм», — ненадолго растерялся Фрэнки, уставившись на меня, но быстро собрался. «Вы ошиблись, так только пишут в ваших дамских книгах». «Жаль, вы очень подходите под описание», произнесла, притворно нахмурившись. Добавила, по крайней мере, внешне. «Хватит!» — вдруг рыкнул он, шагнув ко мне. Остановился на расстоянии ладони и отрывисто сказал. «Монеты, украшения, все выкладывайте, леди!» «Нет», — нахально заявила, вскинув голову. Я смотрела ему прямо в глаза. Сердце бешено колотилось в моей груди, а от страха перехватило горло. С трудом поборов желание сбежать, я давила ногами тропинку, словно хотела врасти в нее. «Госпожа!» – испуганно выдохнула Молли, громко вскрикнув. «У меня действительно осталось только 3 медяшки, пара бальных платьев, которые я хочу обменять на продукты, а еще развалившийся дом, в котором половина окон разбита и требуется капитальный ремонт. Сейчас с меня брать совершенно нечего». «Но если вы соблаговолите помочь, и мы договоримся о проценте, то в скором времени получите гораздо больше». «Уверена, это вас порадует больше, чем ажурные трусы леди, за которые вы выручите не больше 5 монет». Высказав все это, я перевела дыхание и замерла в ожидании. «Сейчас меня с Молли или стукнут по голове, отберут все, что есть, и прикопают под деревом, или мы договоримся». «Смелая?» С усмешкой бросил синеглазый красавец, совершенно не похожий на Бена и остальных. Он был без разбойничьей бороды, с аккуратно зачесанными волосами и потрясающей улыбкой. «Нет, мне всего-навсего терять уже нечего. Но и просто так я свою не отдам». «Сколько?» «Процентов?» «Да, и что от нас требуется?» 10%. Охрана, посильная мужская помощь», принялась быстро перечислять. «Добыча мяса». 30. 15. 20. И это мое последнее слово», – произнес Фрэнки, с кривой усмешкой сложив руки у себя на груди. «Договорились», – протянула руку для пожатия и скрепления соглашения. Но мужчина с недоумением на нее посмотрел. Пришлось пояснить. «Скрепим условия». «Плевать в ладонь не буду», – заявил главарь банды, слегка поморщившись. «Фу!» – тут же воскликнула я, брезгливо отшатнувшись. «Что за ерунда тебе пришла в голову?» «А для чего тогда?» «Все, проехали», — прекратила дальнейшее обсуждение, обернулась к Бену. «На чем мы остановились?» «Я отправил Тоби за птицей, а сам хотели вас проводить до деревни». «Вот», — произнесла в ожидании, уставившись на Фрэнки. «Что ты хотела в деревне получить?» «В идеале налог за год, что задолжали», — умышленно соврала я. «Ну и обменять эти медяшки хотя бы на минимум продуктов». «Хм, сомневаюсь, что ты налог соберешь. Там остались жить одни старики да старухи, и сами с трудом могут себя прокормить». «Так и знала», — сердито буркнула, пнув камешек. «А до города далеко? Я там хотела платье обменять». «День пути верхом». «Да, и что делать теперь?» Задумчиво пробормотала, прохаживаясь по дорожке. Украдкой взглянула на оторопевшую Молли, потом на бородатых разбойников, предположила. «В деревне сможем купить у кого-нибудь минимум продуктов на пару дней?» «На пару сможешь». «Тогда планы не меняются. Сначала в деревню, Тоби за птицей, а лучше 2. По дороге обсудим, где раздобыть лошадей». «А не слишком ли ты раскомандовалась?» — рыкнул Фрэнки. «По сути, еще совсем парень. Лет так 23. И мог быть мне сыном, там, откуда меня сюда занесло». «У тебя другие предложения?» Нет. «Мы можем идти?» — вежливо спросила, стараясь не извить. «Да, можем», — важно кивнул предводитель, дав распоряжение. «Тоби, птицы мало будет. Хозяйка земель разрешила охоту». «Хорошо», — непонятно чему улыбнулся Тоби, прежде чем исчезнуть среди деревьев. «И куда нам на двоих столько мяса? Ледник не работает». «Почему на двоих? Ты же наняла нас охранять вас и особняк? А как это сделать, если мы не будем в нем жить?» «Ну да», — согласно кивнула, лихорадочно размышляя, чем нам это с Молли грозит, вслух же спросила. «Мы уже можем идти?» «Да», — ответил Фрэнки, поворачивая совершенно в противоположную сторону от той, куда мы шли. «Там тропинка ведет через реку, а в таком наряде ты ее не сможешь пересечь». «Ясно. Веди». Около часа мы шли по лесу. Тропинки не было, трава выросла выше головы, и того и гляди, выколет глаз. Пару раз я цеплялась подолом за ветки кустарников. Один раз упала, попав ногой в чью-то нору. И только усилием воли я не выругалась матом. Молли тоже досталась, но девушка, наконец успокоившись и уверовав, что нас не тронут, смело шагала за Беном. Лес закончился неожиданно. Вот вроде только что была непролазная чащоба, и мы раз, и на поляне, которая плавно перетекала в небольшую деревушку. Почти от каждого двора раздавалось кудахтанье кур. Пару раз прокричал голосистый петух. Большая свинья вальяжно прошествовала вдоль забора, рухнув всей тушкой в грязь. За ней, весело похрюкивая, пробежали 10 поросят и, обступив мамашу, расположились рядом. За небольшим стадом коров присматривал на опушке леса маленький пастушок. С десяток овечек разгуливали рядом с рогатами, а гуси, громко гагача, погнали подальше от реки двух лобастых щенят. «Хм, не такое уж и бедное», задумчиво протянула, осматривая вполне добротные домики, зная не понаслышке, какие бывают деревни, видали и похуже. «Староста живет там», – махнул рукой Фрэнки, показывая на деревянный домик с резными ставнями и высоким забором. «Значит, нам туда», – устало кивнула, через силу улыбнувшись. «Я думаю, нам лучше всей толпой к нему не ходить». «Бен, останьтесь здесь», – распорядился Фрэнки, учтиво склонившись, и хитро добавил. «Леди, позвольте вас проводить». «Вы очень любезны», – пролепетала, подыгрывая, искоса поглядывая на Фрэнки. Осанка, манеры – все это выдавало его. Ну, не похож он на разбойника. Но спрашивать не решилась. Не думаю, что главарь банды расскажет мне правду. Наше появление в селении не осталось незамеченным. На улицу стали выходить сначала старички. Следом за ними выползали бабульки и, замерев у ворот, настороженно смотрели за нашим шествием. По-другому это и не назвать. Первая шла я, прихрамывая на одну ногу. Следом за мной Молли, опустив голову вниз, словно ее вели на заклание. А замыкал шествие Фрэнки, будто заправский военный, четко чеканя каждый шаг, он зорко следил за всеми. У дома старосты мы были вынуждены остановиться. Двери были заперты на засов, а из-за забора ожесточенным лаем заливался пес, и встречаться с ним мне бы не хотелось. Наш охранник дожидаться появления хозяев не стал и пару раз от всей души ударил по двери так, что от истошного лая собаки у меня и Молли тут же заложило уши. «Кто там? Сейчас как настучу!» – проскрипел старческий голос, продолжая что-то невнятно бурчать. Прикрикнул. «Закрой пасть!» «Хм, занятно», – пробормотала, прислушиваясь к звукам за забором. «Кого принесло? Нет ничего, пошли вон попрошайки!» Прокричали с той стороны, но дверь так и не отворили. Но не успев открыть рот, чтобы представиться, я пораженно уставилась на Фрэнки, который, подпрыгнув, мертвой хваткой вцепился в забор, выше нас минимум на метр, и ловко перемахнул через него. «А-а-а!» – заорали за забором. Тут же послышался скрежет открываемого засова, и дверь распахнулась. «Здрасте!» – потрясенно пробормотала, глядя на ошеломленного такой наглостью мужичка лет 50 и довольно улыбающегося Фрэнки.